и дал себе обещание сделать все возможное для их скорейшего осуществления. 11. Дар без корысти. Получить больше от жизни можно не иначе, как отдав часть себя. Не скрою, я был несколько удивлен успехами молодого Джейсона. В очередной раз он с честью выдержал экзамен в школе жизни Реда Стивенса. И хотя путь предстоял еще не близкий, в конце пресловутого тоннеля определенно забрезжил свет. Как всегда, в начале месяца мы собрались в конференц-зале на очередную встречу с Редом Стивенсом. За прошедшие 8 месяцев Джейсон сильно изменился. Особенно это касалось его поведения и отношения к происходящему. Мисс Гастингс даже считала, что у него изменилось выражение лица. Я не был столь категоричен, но мог сказать уверенно. На лице Джейсона явно читалось нетерпение. Какое же новое испытание приготовил ему дядя Ред? Не скрою, мы с миссис Гастингс были заинтригованы не меньше, чем он. Простое нажатие кнопки на пульте дистанционного управления, и вновь с экрана на нас смотрел старина Ред. «Джейсон, хочу поздравить тебя с успешным прохождением очередного этапа. Я рад, что ты сумел убедить мистера Гамильтона в том, что способен мечтать. В последующие 30 дней тебе предстоит усвоить дар бескорыстия. В этом даре заложен один из тех парадоксов, о которых мы говорили несколько месяцев назад. С точки зрения арифметики, чем больше отдаешь, тем меньше остается. Но в жизни происходит как раз обратное. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Этот парадокс действует и в бизнесе, и в отношениях между людьми. Для соблюдения правильного жизненного баланса человек должен отдавать бескорыстно и получать с благодарностью. В материальном отношении, Джейсон, я дал тебе практически все, что только можно. Но при этом я нарушил баланс, потому что обеспечивал тебя исключительно из чувства долга. Подобным же образом и ты принимал мою заботу, так будто я действительно тебе что-то должен. То есть ни о какой благодарности с твоей стороны не могло быть и речи. Именно это и лишило наши отношения радости. Основной принцип бескорыстия состоит в том, что твой подарок должен быть на самом деле твоим. Нечто заработанное, либо созданное тобой. Что-то такое, во что ты вложил частицу собственной души. Ты не сможешь познать дар бескорыстия, раздавая полученные от меня деньги или купленные на них вещи. Поступая так, ты нарушишь его главный принцип. Поэтому я хочу, чтобы каждый день в течение следующего месяца ты дарил что-нибудь действительно твое. «Но у меня нет ничего своего», — пробормотал Джейсон. «Я знаю», — перебил его голос Реда. «Сейчас ты, наверное, пытаешься сообразить, что является действительно твоим. Пойми, что свое ты можешь отдавать другим, и дар бескорыстия откроет тебе новое понимание жизни». «В конце этого, надеюсь, плодотворного месяца ты представишь мистеру Гамильтону список подарков, сделанных в каждой из 30 дней. Как всегда, желаю тебе успеха. Откуда же я возьму столько подарков, которые не достались мне от дяди Реда?» — взорвался Джейсон. «Практически все, что у меня есть, его». После минутного размышления я ответил. «Я знал Реда Стивенса около полувека. Это был суровый, но справедливый человек. Он не мог потребовать от вас того, чего вы не в силах сделать». Джейсон задумчиво вышел из конференц-зала. Какой долгий путь он уже проделал, и как же мне хотелось, чтобы его путешествие на этом не закончилось. Целый месяц я задавал себе вопрос, что может назвать своим и подарить другим человек, живущий на чужие деньги. Признаюсь, эта проблема казалась мне неразрешимой, и все-таки в душе я надеялся, что Джейсон что-нибудь придумает. В то же время я знал, чувство долга и преданность старому другу не позволят мне делать Джейсону поблажки. Вечером, в последний день месяца, мы собрались в моем кабинете. После обмена приветствиями Джейсон предупредил. «Хочу, чтобы вы знали, я очень старался, но не уверен, что все сделанные мной подарки будут соответствовать требованиям дяди Реда. Поверьте, мне пришлось нелегко.